Глава 57. Сосны все те же, но они несколько отодвинулись посторонь, уступив место яблоневым садам. И теперь в узенькие оконцы митрополичьего покоя в Крутицах видна белорозовая кипень цветущих дерев. Как-то за делами, за трудами святительскими не замечаешь течение времен. И вдруг где-то на путях и в кружении суедневных забот пристигает ясное осознание, что конец, означенный каждому из живущих, уже близок, и становится разом прозрачно покойно на душе, и все уже глядится остраненным, малым и незначащим, как велик порог жизни вечной, еже одно лишь приближение к нему так умаляет все земное. Петр вновь и опять прибыл в Москву, и теперь некое веяние крыл незримых указало ему, что это, возможно, его последний приезд. Петр уже вельми стар, он сухопрозрачен, благостен, глаза его лучатся светом, и, кажется, сейчас, в полутьме покоя, среди янтарных тесаных стен, в столбах горячего света, протянувшихся до самой божницы, что вокруг бело-голубых поредевших волос митрополита и его облачной круглой бороды, струится легкое, едва заметное сияние. Жизнь, которую он прожил в трудах и борениях, была зело нерадостная, а сущая окрест него так и просто страшна. На его глазах умолялось православие в землях западных и гибло, как перезрелый плод, Волынская Русь. Не сегодня-завтра Гедемин подчинит себе наследие великого Даниила Романча, и никто не возможет противостать ему. На его глазах приблизилась гибель Византии. Сколько еще десятилетий или просто лет просуществует она? На его глазах победило в Орде учение Магомета, и на его глазах, и не с его ли молчаливого согласия, был убиен святой князь Михаил Ярославич Тверской. Где был Петр, когда тот направился в Орду? По что не проводил, не укрепил словом напутным? По что сидит тут, на Москве, и по что пышно отпевал и хоронил убийцу Михаила Святого? За все то даст он ответ Господу. Но почему-то сейчас радостно вспоминать протекшую жизнь и чует сердце, что поступал он так, как надлежало ему в его сане. В дела мирские не должен вступать и святителю, и осуждать впереди Господа так же не достоит иерею. Петра хулили и пытались лишить престола и сана. Господь защитил его на суде и, значит, почел достойным служения себе. Не уставая, учил он и сеял истины Христа в души паствы, и не был тяжек ему крест сей, не с насилием над собою и не в унынии и скорби. В надежде и радостной вере прошел он свой земной, означенный ему вышнюю волей, путь. И ему было хорошо. В редкие часы отдыха творил он зримые образы святых отцов, многожды повторяя на досках лик особенно близкой его душе Богоматери. И теперь милый образ ее, писанный им в далекие уже годы радского игуменства, хранится в митрополичьей божнице, а после его успения будет передан. Москве нужен каменный храм. Нелепо граду быть и без храма, коего ни огонь, ни тлен не возмогут разрушить. Церковь, встроенная князем Данилою, обрушилась после пожара, да и была она малую, княжеской, и нету ныне на Москве ни единой каменной городовой церкви, пристойной граду сему. Об этом уже говорено с Иваном Даниловичем, и надобно паки понудить князя к сооружению святыни». Князь вот-вот придет, и Петр пока до встречи позволяет себе слегка подремать с межевежды. Пылинки в солнечных столбах света сливаются перед ним в одно золотистое окружение, и блазнит, словно не дремлет он, а тихо плывет по воздуху в ароматах ладана, хвои и цветущих яблонь. Диакон тихонько касается его плеча. «Князь Иван Данилович прибыл». Да, под окном топочут и ржут кони. Слышны негромкая молвь и звяк. Сейчас войдет Иван и сядет в свое обычное креслице. Как незаметно за протекшие годы все здесь стало привычным и родным. Совокнижение Ивана прошло уже больше года и уже казнен в сарае, прошедшую осенью, Дмитрий Михайлович Грозный Очи. И уже великое княжение передано его брату Александру, третьему тверскому князю, одержащему ныне великий Владимирский стол. Не хочется думать, что Иван приложил руку к убиению Дмитрия, но строго, не закрывая глаза на дела мирские, должно быть так. И хорошо, что великое княжение опять в руках тверичей. Это немного укротит Ивана, не даст ему стать слишком похожим на Юрия. Они все хотят побеждать ратную силой. Побеждать надо верою. Тот из них, кто скорее это поймет, тот и одолеет в споре. Двери покоя отворяются с легким скрипом в подпятниках. Входит Иван. Петр долго глядит на него, вспоминая и запоминая. Иван густоволос, но уже как-то слегка раздался вширь, и что-то неприятное появляется у него в этих вот морщинках вокруг глаз. Как приземляет человека власть, как умаляет в нем дух и доброту главные украсы души. Петр легко вздыхает, приуготовляясь внимать князю, но и Иван хочет не говорить, а слушать митрополита. Петр задумывается на несколько минут, и оба вбирают в себя солнечную тишину. Иван отдыхает сейчас, хоть весь насторожен. Здесь, перед митрополитом Петром, трудно, да и невозможно лукавить, да и ни к чему. Где-то, когда-то надо говорить только правду. На то и есть тайны исповеди для облегчения сердца, для осознания истины в себе самом, в тайны тайных души. «На церковь каменную много, нать». «Юрий поисхитил казны преизлиха», — говорит Иван, хмурясь, отводя взгляд. «Прежде бы себя поправить, а потом уж созидать храм». «Сыне мой», — отвечает митрополит негромко, — «асушь ветх деньми и скоро почию. Мыслю сия может произойти в ограде твоем. Заложи храм Успения Богоматери, Преславной Марии Девы, породившей Господа нашего Иисуса Христа, и ас недостойный, основаю в нем гробницу свою и икону сию, писанную мною, оставлю во храме том». Иван, вздрогнув, внимательнее вглядывается в лицо Петра и чует вдруг, как по коже пробегают мурашки. Столь просто. И конец. Конец суете, обещаниям, подсчетам добра. Будет кто-то новый, другой на этой земле. И он уже беспокойно, со страхом, начинает внимать спокойному, как весенний вечер, течению речи старого митрополита. «Воззри окрест на земли и страны», — говорит Петр, — «и подивись и воскорби в сердце своем». Как устеснена, в каковые сирости и умоления пребывает наша святая православная церковь. Заложи храм, сыне, и как из малого отростка дряхлого пняли снова, вновь вырастает древие ветвистое и плодоносное, так и из малого града твоего, Москвы, разрастется вновь преславная русская земля». Предрекаю величие в грядущих столетиях граду твоему, сыне, паки и паки, притом умоляя, созижди храм, не скорби о тяжких трудах зодчих и богатству молений, временному и злободневному не дай затмить в себе вечное и несуедневное, то, что простерто в столетия. Да, храмы не приносят доходов строителю своему, як мельницы, кузнечные, шорные, сыроваренные и прочие многие заводы, як и стада скотинные, хлебородные поля и вертограды плодоносные. Но дух народа твоего они укрепляют в веках. Почасту говорил я тебе, сыне, и повторю теперь, рачителен ты и прилежен к отцову наследию и волости своей». И это хорошо. Не должно зарывать в землю талант, данный тебе Господом твоим. Но и другого не упусти, сыне. Помысли о вечном, о грядущем вослед тебя, о том, что будет при внуках и правнуках твоих, когда и кости наши истлеют в гробах. Ты князь. Тебе должно думать о грядущих судьбах земли. Не прельщай себя единым злободневным, ибо что при жизни возможно совершить, с жизнью вся и окончит. Только то древие крепко, плоды от коего вызревают через долгий срок по возрасте. Дед посадит, отец возрастит, сын или внук токмо получает плоды сладкие. Зато такое древо плодоносит потом десятки лет. Иван, что слушал, опустив голову тут, когда Петр замолк, поднял к нему бледное чело. «Грешен я, отец мой, и мне ли по силам сей подвиг? Грешен я и злобою, и корыстью, и убиением ворогов моих, а паче того сухотою души». Жестокие складки окружили пронзительные в этот миг глаза Ивана. Искательно вперяясь взором в лицо митрополита Петра, понизив голос до шепота, спросил он то, чего не спрашивал во все протекшие годы. Не спрашивал, даже боялся спросить, ибо многие силы ума и души положил на то, чтобы привадить к ограду Москве митрополита русского. А тут, побелевшими пальцами, вцепляясь в подлокотники креслица, наклонясь вперед строгим и горячим шепотом с болью и почти с ненавистью вопросил он Петра: «Отче, поведай, во что предпочел ты нас? По что не отверг и в скверных многих, и в насильствах нами свершенных? По что не проклял, не изверг из уст своих, як и плевел и аконит? Худшие мы, и ты... Не погнушал нам еси, не зазрил, по что?» И вот сейчас, в этот миг, увидел Иван легкое солнечное сияние вокруг головы старого митрополита. И, увидав, устрашился и вострепетал, и с трепетом ждал, что скажет сидящий перед ним в резном кресле святой старец. Петр задумчиво и долго глядел на Ивана. «В откровении святого Иоанна сказано, — отмолвил он наконец, — о, если бы ты был холоден или горяч, ты мнишь, что ты могущ, богат и знатен, а меж тем ты беден и жалок и слеп и наг. О, если бы ты был холоден или горяч, но ты теплый еси, и потому извергну тебя из уст своих. Так и надлежит затвердить слова сии, сыне. Многие мыслят и знают, и ведают грядущее, и как и надлежит поступить, дабы отвратить зло. Понимают, а поступить так и не могут, ибо не имеют силы самих себя подвигнуть и на подвиг малый. И зная, и понимая собственную гибель, гибнут, ибо обречены. Не для таких был призыв Иисуса, и не таким суждено узреть землю обетованную. Такова ныне Византия, гибель кое грядет, и отвратить ее немочно, ибо нет уже силы желанию греков противостать времени. Увы, вроде князей Даниила и Василька вижу я тоже бессилие противу грядущей судьбы. Посему я здесь, в этой лесной земле. Тут за окою узрел и обрел я то многоценное, что дороже богатства, ценнее книжного многомыслия философов. Вы добиваетесь того, чего хотите, и во что поверили, даже и до живота своего, и головами вержа ради мечтаний своих. У вас есть множество действований и воля к тому, чтобы доводить затеянное до конца. Сим спасетесь сами и спасете Русь. По что, сыне, вас, а не тверичей, предпочел я? Так сложилась судьба. А, быть может, мысли я теперь и в этом себя явил перст Божий. Вас больше земного, больше греха и несовершенств. Вы ближе к малым сим, заботнее о добре и зажитке. Они повели бы русскую землю на подвиг и, может быть, на смерть. А время подвигов еще не настало, еще не вызрела воля к борьбе. Помни, сыне мой, что вся твоя жизнь для грядущего. И тебе, по грехам твоим, быть может, даже и не взглянуть на землю обетованную. Но не забывай Господа. В нем едином спасение твое. Наступила тишина. И далекий из мира иного звук, горластый зов петуха на заднем дворе, долетел до пронизанного солнцем и тишиною покоя. Оба улыбнулись невольно. Петр спокойно поднял глаза, Иван опустил смущенно и прикусил губу. «Сынишка здоров?» — спросил Петр. У Елены 30 марта родился младенец, нареченный по отцу Иваном. Князь вздрогнул, отер чело тыльной стороной руки, поглядел изумленно, чисто разгладив морщины лица, и прежняя прозрачная яснота открылась во взгляде Ивана. «Здоров!» — поспешно и как-то беззащитно ответил он и улыбнулся медленной детской улыбкой. «А что, Алексей?» — помолчав, вопросил Петр и примолвил строго. «Не забудь крестника!» «Великий муж может произрасти из него, дерзок он и прям, а от прямоты порой и горек, но горький корень исцеляет болезни». Он смолкнул, прикрыл глаза, утомясь, и после долгой-долгой тишины почти уже шепотом досказал: «А храм созижди, дай покой в нем праху моему, а земле своей зримую святыню православной веры, и почтен будешь в потомках своих». «Исполню, отче», — тоже тихо и хрипло ответил Иван, «ныне же наряжу в Мечково ломать камень».